Земля вращалась, кажется, сильней обычного. Солдатеич после бани это вдруг почувствовал. Земля временами будто норовила выскользнуть из-под ног. «Наша планета», — вспомнил он рассуждение Грамотейкина, «планета Земля вращается со скоростью 23 часа 56 минут и 4 секунды в сутки. И вот что такое эти секунды. За 4 года набирается лишний день, в результате чего мы имеем високосный год. А всякий високосный год – это баба, которая ходит с высокой косой и выкашивает людей, как траву. Пережидая, когда пройдет головокружение, напарился дурень. Стародубцев посидел на пороге бани, подышал свежим воздухом и неожиданно вспомнил, что нынешний год високосный. И что же из этого следует? Не додумав эту нехитрую думку, Солдатеич поднялся на крыльцо избы и вдруг заметил какую-то странную тень, проскользнувшую по огороду, словно бы собака пробежала от забора, где была небольшая дыра. «Хозяйством надо заняться», — подумал Солдатеич, «заплот починить, дверь в сарай навесить на новые петли». Совсем он разленился. Нету этого, как его, стимула. Раньше он хорохорился перед женой. Вот, мол, какой мужик у тебя, все в руках горит. Остановившись около портрета Доли Донатовны, он посмотрел в ее печальные глаза. «А что теперь?» – вздохнул. «Перед кем хорохориться?» Жена улыбнулась в ответ и сказала грудным приятным голосом: «С легким паром, Степанушка». «Ой, спасибо, Долюшка, устал. Никудышный парильщик уже из меня. Махнул 3 раза веником и спекся». «Так не молодой уже», — укоризненно сказала Доля. «Хватит петухом порхать, шпорами звенеть». Утомленно улыбаясь, Степан Солдатеич посмотрел за окно, как будто в далекую молодость. «А то ли дело раньше!» Качая головою, он прицокнул языком. «Целый взвод мог перепарить, веришь, нет? Все по щелям, как тараканы, разбегались. Ей-богу, взводный, помню, упрямый хохол. Давай со мной с дуру тягаться. Да не просто так. Ему хохлу с любой овцы, хоть шерсти клок или сало шматок. Ну вот он и поспорил со мной на сапоги. У меня, я помню, скороходы были крепкие такие, век не износятся. А у него хромачи офицерские». Стародубцев помолчал, доставая курево. Почесал правое ухо, шрапнелью посеченное в бою. «Ну и чем дело кончилось?» – спросила жена. «Так понятно, чем». Он поднялся. «Взводный мой из бани босиком по снегу побежал, ей-богу. Ну, пойду маленько подымлю, а то ведь снова заругаешь, если тут начну». Он покурил на крыльце, ощущая, как сердце с правой стороны заполошно колотится, как будто к левой стороне перебраться хочет. Луна разгоралась, яблоневым цветом застилая все подворье, крышу сарая и соседние амбары, стоящие возле реки. И в этом призрачном свете он увидел фигуру покойной Доли, вышла из сарая и направилась к нему, не касаясь ногами земли, пушинкой плыла по двору. Остановившись, Доля поставила перед крыльцом полное ведерко молока, свежий, серебрящийся удой. Долюшка знала, что он большой любитель свежего парного молочка. Какое-то время они сидели на теплом крыльце, говорили за жизнь. Потом помолчали, как могут молчать только люди, много лет прожившие бок о бок. Это было золото молчания и золото несказанной любви. Хорошо им было рядом, умиротворенно. Стародубцев забылся и даже как будто заснул. Только заснул с открытыми глазами. А когда он вздрогнул и очнулся, покойной Доли не было рядом на крыльце, и не было перед крыльцом полного ведерка парного молока. Долюшка взяла его с собой и широко и высоко разлила по небесам над крышей родного дома. Он сразу это понял, когда глянул вверх. Млечный путь серебрился над тихим селом, затекая за крайние избы, за черный чердак Стародубцева. «Ушла!» – с сожалением подумал он, вставая. «Ну ладно, Долюшка, и я пойду, хотя мне там теперь одному-то неуютно». Пустые прохладные комнаты, в которых уже ощущалось отсутствие женской руки, в последнее время смущали его какой-то натянутой тишиной, похожей на звенящую струну, готовую порваться, как будто проверяя что-то в доме, все ли тут на месте и нет ли там кого. Степан Солдатеевич походил по комнатам, залитым небесным молоком, стараясь почему-то не наступать на те половицы, которые могли бы предательски скрипеть. Домина был огромный, для ребятишек строил и для своей проклятой клаустрофобии. «А где же наш Николик?» – подумал Степан Солдатеевич, стоя рядом со столом, на котором лежала записка Николика, капитана Черихина. Тяжело вздыхая, Стародубцев забрался под одеяло цвета солдатского сукна, потянулся, блаженно зевая. Была у него мысль, была надежда на то, что он заснет без задних ног после Москвы, после вагонной колготы, после большого и трудного марш-броска по здешним полям и перелескам, после бани. Но поспать ему, увы, не удалось. Солдатеевич сбоку на бок ворочался, маялся. Потом поднялся покурить и вдруг подумал, что ему надо уезжать отсюда. Он достал чемодан, с которым приехал из Германии, стал лихорадочно складывать вещи, гимнастерку, портянки. Потом туда же сунул чумазый чайник, деревянную кружку с номером 227, старый альбом с фотографиями фронтовиков. Сверху поставил гармошку, привезенную с фронта, и вдруг заметил старые трофейные часы, разобранные кем-то. А кто их разобрал? Я? Перед тем, как поехать в Москву? Нет, я не разбирал. А кто же? Я разобрал да забыл. А кто же еще? Кому они нужны? Эти часы. И ты, Солдатеевич, кому ты нужен? С горечью подумал он. Николик вырос, у него своя житуха. А тебе надо ехать домой, на вечный покой. Надо в Сибирь, к родным берегам. Жизнь идет по кругу. И вот он, круг мой, замыкается. И надо ехать к матушке Аби. Развернув гармошку, он потихоньку заиграл и, опуская голову, забормотал, запел. Матушка Обь разливается, края не видно вдали. Вечер над полем сгущается, плачут во мгле журавли. Что вы, журавушки, милые, кто вас обидеть посмел? Сгинули вьюги постылые, и первоцвет залел. Словно солдатская кровушка, он разгорелся в лугу. Где ты, моя чернобровушка? Жить без тебя не могу. Оставляю в покое гармошку, солдатеич лег на кровать, представляя, что это лодка, и перед глазами у него распахнулась великая сибирская даль в нижнем течении громадной Оби, где ни конца, ни края глазами не достанешь, где половодье может разбуяниться на сотни километров. Где-то там, если верить семейным преданиям, солдатей Иваныч, будущий батька, построил дом на берегу и стёбку шалопая выстрогал из бревна, из какого-то старого дуба. Так пошутить любил покойный батя. И там же по весне, когда уже кругом трещало ледяное полотно, батька вздумал крестить ребятенка, окропить его обской водичкой. И вот с тех пор он души не чаял в ледоломах, в ледоходах, мог часами смотреть на грандиозное ледовое побоище. В апреле, когда солнце блины печет на льдинах, когда приближается Родион Ледолом, теперь уже забытый праздник, парнишка ходил сам не свой. Где кулики, прибрежники, не прилетели еще? А трясогузка? Если прилетели, значит скоро, скоро зашевелится матушка Обь, загремит. Ему почему-то хотелось прихватить самое начало ледохода. Это было как начало сказки. Хотя со временем, уже после войны, эту сказку словно бы кто-то переписал на новый лад. Если раньше, в детстве, он видел на льдине заполошного зайца, который испуганно кричал, точно ребенок, то теперь, в послевоенных снах, он видел красно-синюю льдину с ребенком, пищавшим, как заяц, попавший в петлю. В детстве он видел медведя на льдине, ревущего, как пароходный гудок, а послевоенный кошмар подсовывал ему воспоминания о военнопленных немцах, которые шли вдоль весенней реки, а потом какой-то Ганс решил бежать по льдинам, и советский солдат, с трехлинейкой выскочив на крутояр, стал прицельно бить по беглецу. Раненый фриц, красными гроздями, пятная лед, все бежал и бежал к далекому спасительному берегу и не мог добежать. Упал между льдинами, стал руками за края хвататься, а льдины, наседая друг на друга, рубили ему пальцы, как топорами, сверкающими на солнце. Переписали сказку, не чернилами, а кровью переписали. Правда, были и хорошие картины, которые, слава богу, никто не тронул. На этих картинах все было так же, как прежде, как в детстве. Над рекою, уже освобожденной от ледохода, голубели небеса, горело солнце, желтокрылыми пташками по лугам разбежались подснежники, на берегу Оби стояла нехитрая избушка, сети сушились, доля донатов начистила рыбу. Все было тихо, мирно. Семейная идиллия порождала улыбку на губах солдатеича. В такие минуты он капитально отдыхал душой и телом. Да только мало, очень мало выпадало таких минут, особенно с тех пор, как он один остался на этой сиротливой, горестной земле.